«Йо-хо!» От пронзительного крика я тряхнула головой. «Бар Сарадео». «Нет, я не шучу. В нем был даже живой раздувающий ноздри бык. При наличии денег, доказательств опыта, оплате штатных бандерильеро и при полном отсутствии здравого смысла можно было даже на нем прокатиться». Мы с Костей перекидывались односложными фразами. Я рассказала о слухах, будто я собираюсь превратиться в гуля, а потом мы почти не разговаривали. И ничего больше не происходило. Кажется, для него тоже. Когда мы добрались до Форт-Ворта, я приняла таблетки Дона и вырубилась. Самым интимным моментом с Костей было, когда он разбудил меня, прижав запястье к моим губам. Я проглотила его кровь, объявила, что мне нужно в душ, и все. Выйдя, я нашла его одетым. Он ждал меня, сохраняя холодную отчужденность. Обсуждали только деловые вопросы. Если вы хотите знать мое мнение, лучше открытая ссора, чем невидимая стена между нами. У Кости в этом баре было назначено свидание с его агентом Гулем. Ему не понравились слухи, которые ходили обо мне среди вурдалаков, и он хотел выяснить, насколько это серьезно. Здесь же с нами встретился Нигер, поскольку Лиза и зам с классики остались в карантине. Тут пригодился Фабиан. Заранее проверил бар, убедившись, что это не ловушка гулей. В моей депрессии было всего два светлых пятна. Моя лучшая подруга Денис жила теперь в Техасе и собиралась подъехать вечером. И второй плюс — ожидался Купер, мой друг и прежний соратник. Нигер должен был подобрать обоих по пути. Когда они вошли в бар, я так обрадовалась, что бросилась навстречу, расталкивая народ. Денис обняла меня в ответ, хотя и не так горячо, а Купера мои жаркие объятия чуточку смутили. За ними вошел Нигер. Здороваясь, он оценивающе глянул на меня и Кости и, несомненно, в уме взвесил нашу размолвку. «Слушай, Криспин, в деревянном ящике, забитом гвоздями, ты бы выглядел лучше», — заметил он и с легким отвращением окинул взглядом бар. «Конечно, виновата эта ужасная музыка. Не знаю, с какой стати певцы кантри вкладывают в мелодию столько уныния». Денис улыбнулась. «По-моему, отличное заведение. Это бык?» «Самый настоящий». Зверь словно по команде фыркнул. Мы с ним пребывали в полном согласии. «Ох, вот бы на нем прокатиться», — сказала она. Приятно было смотреть на улыбающуюся Денис. По правде сказать, в последнее время я ее мало видела, с улыбкой или без. После гибели ее мужа Рэнди, Денис несколько недель провела со мной и Кости. Потом вернулась в Виргинию, сказав, что хочет оказаться подальше от всего сверхъестественного. Не мне было ее винить. Именно атака сверхъестественных существ погубила Рэнди. Понятно, что Денис не жаждала вспоминать об этом. Потом, пару месяцев назад, она перебралась в Техас, заметив, что нет другого средства избавиться от попыток ее матери свести ее с другими мужчинами. Денис еще не готова была снять траур. И за это ее тоже не приходилось винить. «Купер, дружище, как хорошо, что ты с нами», — заговорил Кости. «Займи дам, пока мы с Чарльзом отойдем. Котенок, конечно, захочет услышать все новости о старой команде». И он отвернулся. Нигер последовал за ним, оставив нас троих на краю арены. Сукин сын. Не то чтобы я не хотела побыть с Денис и Купером, но ведь с агентом Гулем собирались обсуждать мою задницу. По справедливости меня следовало ввести в курс дела. Перестроили спортзал для... Ты слушаешь, командир? Только тут до меня дошел монолог Купера. «А, прости, Куп, мне надо бы выпить», — извинилась я и направилась к ближайшей стойке. Заказала джин без тоника и выпила, не дав поставить стакан на деревянный прилавок. Бармен, когда я протянула пустую посудину за новой порцией, уставился на меня. 9:50, мам». «Конечно». Я сунула руку в карман джинсов и тут замерла, смутившись. При мне не было бумажника. Разве что рассчитаться десятком фунтов серебра, спрятанных под рубашкой и в штанах. Господи, это станет последней соломинкой. Я что, скажу, подождите, бармен, пока я найду Кости, и он выдаст мне карманные деньги? «Вот, сдачи не надо, и налейте заодно еще две». Купер бросил деньги на стол. Денис сидела рядом со мной, уставившись на меня круглыми глазами. «Кэт, ты в порядке? На вид об тебя запал, поджигать можно». Бармен налил и раздал напитки. Когда я с той же скоростью осушила второй бокал, Купер подвинул ко мне третий. «Все отлично». Не стоило перечислять все, что было не в порядке. Может, несчастье и любит компанию, но у Денис своего довольна. Она ведь не слишком отлично. Мне не хотелось говорить на эту тему, но и говорить об этом Денис тоже не хотелось. Я перевела разговор на другое. «Смотри, быка выпустили». Денис увлеклась зрелищем ковбоя-любителя, пытавшегося удержаться на спине быка, и избавила меня от своего проницательного взгляда. Сквозь толпу я видела, как Костя подтолкнул нигера, и оба обернулись к высокому, очень худому и очень мертвому мужчине. Наверняка тот самый Гуль. Скоро все трое растворились в толпе. Я вздохнула и прикрыла вздох улыбкой, потому что Денис снова посмотрела на меня. «Круто. Давай еще выпьем, Кэт. Может, на следующего ты запрыгнешь?» Я не прочь была еще выпить, но поскольку Костя и Нигер ушли с агентом, нельзя было подойти к ним и потребовать свой бумажник. «Денис, сколько при тебе денег?» Она нахмурилась. «О, черт, я оставила сумочку в машине Нигера». Купер опять полез в карман брюк. «Надо было мне захватить кредитную карточку. Этого хватит». Он вытащил пачку двадцаток и критически осмотрел. «Минут на 10». Добрый старый Купер. Никто не скажет, что он не знает, с какой скоростью убирают выпивку полумертвые. «Я отдам», — пообещала я, почувствовав себя бедной родственницей. Купер ошибся в предсказании. Наших наличных хватило почти на полчаса. Конечно, я не считала, сколько мужчин угощали выпивкой нас Денис. Я отказывалась, а вот Денис принимала одну выпивку от мужика. Благодарила, но на второе предложение отвечала твердым «нет». Большинство принимали отказ с добродушным наигранным разочарованием, однако крупный парень с пышной каштановой шевелюрой решил проявить настойчивость. «Да брось, крошка!» — обратился он к Денис. «Давай потанцуем». Его рука опустилась ей на бедро. У меня брови взлетели вверх. Купер начал вставать, но я уже сбила в сторону нахальную лапу. «Моя подруга танцует только со мной». Парень послал мне злой презрительный взгляд и пошел вместе с троицей приятелей. «Не повезло тебе, лохматый», — подумала я. «Хорошая работа, командир», — заметил Купер. «Не называй меня так». Это прозвучало резче, чем мне хотелось. Купер просто не понимал, как это обращение напоминает мне о потерянной навсегда работе. А здесь, в баре, где я пыталась утопить свои печали, я была практически бесполезна. Денис взглянула в пространство между нами. «Схожу за своей сумочкой». Мы с Купером проводили ее к машине. К моему удивлению, она стояла незапертой. На мой вопрос Денис ответила, что, по словам Нигера, замки помогают только против честных людей. Ее сумочка так и валялась под пассажирским сиденьем. Денис как раз закидывала ее на плечо, когда сзади в растяжку протянули. «Ну-ну, ребята, вы только посмотрите». Я-то слышала, как они подходят. С запахом спиртного, шумными шагами и явственным сердцебиением незаметно не подкрадешься. Но они были люди, и потому я оставила их без внимания. «Отвалите, парни», — сказала я. Лохматый с бара не унимался. С ним была парочка дружков. Таких же здоровенных. «Да мы это к тому». Лохматый так тянул слова, что становилось ясно, насколько он пьян. «Что нечестно, чтоб две такие милые девицы водились только вот с этаким негром». «Негром?» Купер повторил слово с открытым вызовом. «Господи, троица расистов. Вот уж чего нам доктор не прописывал». «Я сама разберусь», — холодно проговорила я. Эти тупицы не понимали, что я самая опасная в нашей компании. Они следили за Купером, видели угрозу в крепком сбитом мужчине. «Вот вам самый лучший совет. Поворачивайте оглобли. Я сильно не в духе, так что валите нафиг, пока у меня остатки терпения не кончились». Я и не подумала полезть под одежду за серебром. Обойдусь без оружия, с людьми-то. Нигер поставил машину в самом дальнем углу стоянки. Эти гориллы решили, что такая позиция им на руку. Только они ошиблись. Однако пистолет, который вытащил из-под рубахи лохматый, оказался для меня сюрпризом. Он навел ствол на Купера. «Ты». В его голосе послышались мерзкие нотки. «Ты сядешь на землю, а мы позабавимся с твоими девочками». «Купер!» — рявкнула я. И я не могла допустить, чтобы он или Денис получили пулю. «Делай, как он сказал». Купер давно привык исполнять мои приказы. Он свирепо фыркнул, но опустился на землю. Судя по тому, что лохматый передал оружие приятелю, он остался доволен. «Умница, рыжая!» — оскалился он. «А теперь побудь с моими друзьями, пока мы с твоей подружкой заберемся на заднее сиденье». Я послушно повернулась к его дружкам. Как-никак, ствол теперь был у них. Если я их тихо вырублю, обойдется без мерзких сцен. Лохматый только протянул руку к Денис, когда я ощутила дуновение воздуха. На мгновение напряглась, прежде чем поняла, кто это, и тут же услышала тошнотворный удар. Вернее, плюх. Трудно сказать, на чьем лице был больший ужас. На лицах двоих, которых Кости сейчас держал на весу за шкирку, или у Денис, уставившейся на остатки головы Лохматого. Нигер встал рядом с ней, пробормотал что-то нецензурное и пинком оттолкнул корчившееся тело с такой силой, что оно срикошетило от борта машины. От удара, который обрушил на него Нигер, голова его превратилась в подобие упавшего с пятого этажа арбуза. «Денис, ты в порядке?» — осведомился Нигер. «Он...» — Денис не находила слов. «Совсем-совсем мертвый». Пришла я ей на помощь, надеясь, что двое вампиров, пролетевшие над стоянкой, не привлекли внимания. «Костя, отпусти, ты их убьешь». «О чем и речь?» — согласился он, пережимая две глотки. «Я бы им шеи сломал, но это слишком быстро». Они легались, цеплялись за его руки. Языки уже вывалились наружу. Денис, казалось, сейчас стошнит. «За что ты его убил?» — шепнула она Нигеру. «За то, что он собирался сделать», — тихо и яростно ответил он. «После такого никто не заслуживает жизни». Купер без тени жалости взглянул на труп. «Надо его убрать, командир». Я не стала возражать против прежнего обращения. Сначала главное — Кости. Он взглянул на меня, словно и не держал в руках двух умирающих мужчин. Они между тем двигались все медленнее. Один обмочился, синие джинсы потемнели. Ясно. Кости не просто припугнуть их собрался. «Во всяком случае, не здесь», — твердо потребовала я. «Здесь слишком много народу, и Денис неприятно. Забрось их в багажник, а на обратном пути можем из-за них поругаться. Если переспоришь меня, сможешь задушить их дважды». Он скривил губы. «Знаю, чего ты добиваешься, милая, но в данном случае ты говоришь дело». Он выпустил мужчин, и они грохнулись, как два мешка кирпичей, и задышались с хрипом и бульканьем. Я слышала, что подходят люди. Они смеялись чему-то своему и вот-вот должны были наткнуться на сцену грязного убийства и двух полузадушенных мужчин. «Нигер, бери машину, увези Денис», — велела я. «Встретитесь с нами позже. Купер, открывай багажник, уберем их туда». «Синий форраннер, дружище, на той стороне», — пояснил Костя, бросая Нигеру ключи. Тем же способом переправил ему запасной комплект. «Утром позвоню». Нигер, уводя Денис, задержался на миг, чтобы полыхнуть зеленым взглядом на подходивших людей. «Вернитесь в бар, вы еще посидите», — приказал он. Они кивнули, развернулись на 180 градусов и пошли обратно. «Бедняги, пожалуй, просидят всю ночь». «Купер, не пачкайся в крови. У тебя нет зеленого взгляда, чтобы заставить людей не замечать», — сказала я, закидывая в багажник труп. «Возьми второго и сунь сюда же». Купер послушно поднял полумертвое тело и забросил его в багажник. Костя приподнял и встряхнул оставшегося. «Только пикни, и я из тебя душу вытрясу. Но пока я тебя не загрузил, где ваша машина?» «Ух!» — отозвался висящий в его руке парень. «Ух!» «Ты ему гортань повредил, он не может говорить», — заметила я. «И верно». Костя проколол себе кончик пальца клыком и оскалился волчьей улыбкой в перепуганное лицо, сунув ему в рот окровавленный палец. «Вот теперь отвечай. Только тихо, а то я вырву тебе язык и спрошу второго». Даже от капли крови Кости к парню вернулась способность говорить, хотя и не слишком внятно. «Пикап». «Белый пикап с волошком конфедерации у въезда?» — подхватил Костя, встряхнув его еще разок. «Он?» «Ага». «У кого ключи?» Сдавленный кашель и болезненный стон. «У Кенни в кармане. Убил». «В кармане у покойника?» «Ага». «Котенок, тебе не трудно?» Я уже рылась в карманах мертвеца. Ни в передних, ни в задних, ничего. Я похлопала по карманам рубашки. «А, вот они. Есть». «Купер, бери их тачку и правь к перекрестку 21 и Вебер-стрит. Жди там, мы тебя подберем, когда закончим». «На всякий случай держи мобильник под рукой», — добавила я, промолчав о том, как забавно будет чернокожему вести грузовик под флагом мятежных штатов. «Ну вот, приятель». Костя сбросил парня в багажник и захлопнул крышку. «Не теряй головы».